Сударыня, я уже сказал вам. Этого не может быть, потому что вы попросили у меня много бумаги, а в исповедальне пробыли одну минуту. Это правда. Так на что же вы употребили ее? Я уже сказала вам это. Хорошо. Поклянитесь мне святым обетом послушания, который вы принесли Богу, что это так, и я поверю вам, несмотря ни на что. Сударыня, вам не дозволено требовать клятву по такому маловажному поводу, а мне не дозволено давать ее. Я не стану клясться. Вы обманываете меня, сестра Сюзанна, и сами знаете, к чему это может привести вас. На что вы употребили полученную от меня бумагу? Я уже сказала вам. Где она? У меня ее нет. Что вы с ней сделали? То, что обычно делают с такими записями, когда они больше не нужны. Выбросила их. Поклянитесь мне святым обетом, послушание, что вы употребили всю бумагу на запись вашей исповеди и что у вас ее больше нет. Сударыня, повторяю вам, этот второй вопрос столь же маловажен, как первый, и я не стану клясться. Поклянитесь, — сказала она, — или я не стану клясться. Не станете? Нет, сударыня. Значит, вы виновны. В чем я могу быть виновной? Во всем. Вы способны на все. Вы нарочно восхваляли мою предшественницу, чтобы унизить меня. Вы не признавали обычаев, которые она упразднила, правил, которые она отменила, несмотря на то, что я сочла нужным восстановить их. Вы взбунтовали всю общину. Вы нарушали устав, сеяли раздор в умах, не выполняли ни одной из своих обязанностей, вынуждали меня наказывать вас и наказывать тех, кого вы совратили. А это для меня тяжелее всего. Я могла принять против вас самые суровые меры, но я щадила вас, думая, что вы признаете свою вину, поймете, чего от вас требует ваше положение, и покоритесь мне. Вы не сделали этого. В вашей душе происходит что-то недоброе. Вы что-то замышляете. В интересах монастыря я должна знать, что именно, и ручаюсь вам, я узнаю это. Сестра Сюзанна, скажите мне правду. Я уже сказала вам. Сейчас я уйду. Но бойтесь моего возвращения. Вот я сажусь, даю вам еще одну минуту. Решайтесь. Или ваши бумаги, если они еще существуют, у меня их больше нет, или клятву, что в них не было ничего, кроме вашей исповеди. Я не могу дать вам ее. Мгновение она молчала, потом вышла и вернулась с четырьмя монахинями из числа своих фавориток. У них был дикий и свирепый вид. Я бросилась к их ногам, умоляя о милосердии, но они кричали все разом: «Никакого милосердия! Только не допускайте, сударыня, чтобы она разжаловила вас! Пусть отдаст бумаги или пусть отправляется в темницу!» Я обнимала колени то одной из них, то у другой. Я говорила, называя их по именам: «Сестра Агнесса, сестра Юлия, что я вам сделала? Зачем вы восстанавливаете против меня нашу настоятельницу? Разве я так поступала с вами? Сколько раз я заступалась за вас? Вы уже забыли об этом. И ведь вы были виновны тогда, а я сейчас ни в чем не виновна». Настоятельница смотрела на меня, не шевелясь, и повторяла: «Отдай свои бумаги, несчастная, или открой, что в них было». «Сударыня, — говорили монахини, — перестаньте упрашивать ее. Вы слишком добры. Вы ее не знаете. Это непокорная душа, которую можно обуздать только с помощью крайних мер. Она сама вынуждает вас к ним, тем хуже для нее». «Матушка, — говорила я, — я не сделала ничего такого, что могло бы прогневать Бога или людей. Клянусь вам. Это не та клятва, какой я требую от вас». Она, наверное, послала старшему викарию или архиепископу жалобу на вас, матушка, на всех нас». Одному Богу известно, как она расписала монастырские порядки —